В динамике зазвучал голос первого. «Дорогие пассажиры, добро пожаловать на поезд линии D. Просьба в вагоне не есть, не распивать напитки, не включать громкую музыку. Следующая остановка... там посмотрим. Ну что ж, держитесь крепче, вагон поедет на предельной скорости и без остановок». Вагон сорвался с места, гномы покатились по полу. Сабрина и Дафна помогли им подняться и сами вцепились в шест посередине вагона, чтобы устоять на ногах. Глядя в окна, они убедились, что вагон несется по туннелю, как ракета. «Вы, случайно, не знакомы с мистером Семеркой?» — обратилась Дафна ко второму. «А как же, он мой брат!» — ответил гном. «Мы тоже его знаем, он живет в Фэриппорт-Лэддинге», — сказала Сабрина. Второй нахмурился. «Когда увидите его в следующий раз, напомните ему, что он задолжал мне двадцатку». «Что это за штуковина?» — обратился к Сабрине пятый, приподнимая шляпу и указывая на кокон. «Это медицинский сосуд Его Величества Пака!» — гневно заявила фея. «Ну и запах!» — проворчал четвертый. Шестой снял с пояса рацию и проговорил в нее. «Кенни, это шестой! Я в поезде 499! Ты не видел сегодня в туннелях ничего необычного?» «Вроде шести человечков, катающихся в украденном вагоне!» — отозвалась рация. «Кенни — человек!» — объяснил шестой присутствующим. «Мы ему доверяем! Это благодаря нам он получил работу в метро! Просто по утрам он большая язва! Особенно, пока не выпьет кофе!» — добавил четвертый. «Я про эльфов, Кенни!» — сказал шестой в рацию. «Никто не сообщал о летающем человеке с крылышками?» Кенни ответил не сразу. «Действительно, есть сообщение о происшествии на станции 59-я стрит!» — раздалось из рации. «Одна женщина утверждает, что заметила в туннеле ангела!» «Похоже на нашего эльфа!» — сказала бес. «Когда это случилось?» Шестой повторил ее вопрос по рации. «Минут пять назад», — доложил Кенни. «Ладно, приятель, я сейчас на шестой линии. Впереди станция Спринг-стрит. На Бродвей-Лафайет мне надо будет перейти на линию F». «Спасибо за предупреждение», — проворчал Кенни. «Не подкачай, Кенни!» — крикнул шестой. В следующую секунду вагон промчался по станции Бродвей-Лафайет и перескочил на смежный путь, при этом едва не опрокинувшись. Все слетели с сидений и очутились на полу. «Паутинке повезло, что он окажется у вас в руках», — сказал второй, помогая остальным занять места на сиденьях. «Если бы его поймали мы, то преподали бы ему такой урок, который он бы не скоро забыл. Туннели принадлежат нам». «Можно подумать, они нужны кому-нибудь еще», — огрызнулась фея Мотылек. «Посмотрим, как ты запоешь, когда мы разбогатеем», — проговорил четвертый, разглаживая свои бакенбарды. «Тут внизу есть алмазные залежи, я их чую, дело за малым, найти их». Шестой жестом потребовал, чтобы все замолчали, и снова стал говорить по рации. «Кенни, это опять шестой, будь добр, переведи нас на станцию 4-я Западная улица, на линию А, в северном направлении». Вагон свернул так круто, что Сабрина удивилась, что это не кончилось крушением. «Я его вижу!» — раздался в динамике голос первого. Все бросились в кабину машиниста. Впереди летел эльф-паутинка. Вот он оглянулся, и Сабрина разглядела его лицо, сердитое и отчаянное. Он еще сильнее заработал крыльями и стал набирать скорость. «Он сейчас удерет, видишь, глупец!» — крикнула фея-мотылек гному-машинисту. «Неужели нельзя поднажать?» «Представь, нельзя!» Вагон и так не ехал, а летел, душераздирающе скрежеща и кренясь на поворотах. Станции мелькали одна за другой. Пассажиров на платформах так обдавало ветром, что из рук у них вылетали газеты и бумажные стаканчики. Шестой непрерывно диктовал по рации приказания Кенни. Вагон перескакивал с линии на линию, словно кузнечик. Им то и дело грозило столкновение с другими поездами. Чудо, что все обходилось. Если гномы и сознавали опасность, то не подавали виду. Можно было подумать, что им скучно в несущемся вагоне. Нагнать паутинку было почти невозможно. Им ничего не стоило шмыгнуть в смежный туннель или помчаться в противоположную сторону. Вагон безнадежно уступал ему в маневренности. Тем не менее гномы умудрялись не отставать. Когда уже казалось, что они вот-вот его настигнут, что-то громко ударило по крыше вагона. Гномы озабоченно переглянулись. «Что это было?» — рыкнул Канис. Четвертый приложил палец к губам, требуя тишины. Секунды через две удар повторился. Пятый уставился на потолок вагона. «Ой-ой-ой!» «В чем дело?» — испугалась бабушка. «Эху!» — повторил пятый. «Это еще кто?» — спросила Дафна. «Сумасшедшие, лезущие к нам в туннель! Напрасно Гулливер привез их сюда!» — посетовал шестой. «Гулливер? Из путешествий Гулливера?» — вскричала Сабрина. «Он самый! Он, видите ли, пожалел этих дикарей и попытался приучить к цивилизации, поселив их в Соединенных Штатах. Они прижились в Бауре и играли себе в панк-группах, работали в забегаловках. Ни на что другое они ведь все равно не способны. Но теперь там сплошь модные лавки да магазины здоровой еды. Они ищут чем бы заняться. И уже год бесчинствуют в туннелях». От очередного удара треснуло одно из окон. В вагон просунулось мохнатое ручище. Шестой замолотил по ней кулаками. «Грязные вонючие бездельники! Найдите себе другой район! Неужели не слыхали про Бруклин?» Теперь весь вагон опасно раскачивался. Слышался громкий визг и улюлюканье. Удары по крыше становились все сильнее. «Они пытаются сбросить нас с рельсов!» — крикнул со своего места первый. «Если качка продолжится, мы слетим с пути и врежемся в стену!» «У меня идея!» — опомнился второй. «Только она вам не понравится! Надо затормозить!» Остальные вытаращили глаза. «Ты прав, нам это совсем не нравится!» — сказал шестой. «Это приведет к крушению!» «В том-то и дело!» — не унимался второй. «Надо будет сорвать стоп-кран на станции Саут-Ферри!» «Саут-Ферри — конечная станция, болван!» — крикнул пятый. «Если не остановимся, разобьемся!» «Даже если остановимся, вагон загорится!» — добавил третий. «Тормоза не выдержат!» В вагоне вылетело заднее стекло. Гном по кличке Второй пожал плечами. «Похоже, выхода у нас все равно нет. Либо мы врежемся в стену и превратимся в груду искореженного металла, либо погибнем в огне». «Что за дурацкая болтовня?» — не стерпел Канис, вскакивая. «Немедленно остановите вагон! Я выйду и разделаюсь с этими паразитами!» «Невозможно, приятель!» — возразил ему шестой. «Мы в туннеле, путь под напряжением. Ступишь на силовой рельс, поджаришься!» «Держитесь крепче, братцы!» — раздался в динамике голос первого. «Жаль, у нас нет ремней безопасности!» Гномы схватились за сиденье. Остальные недоверчиво переглянулись. «Кенни, очисти для нас платформу на Саут-Ферри!» — сказал шестой по рации. «Когда?» — спросил Кенни со стоном. «Через две минуты!» «Всего через две? Действуй, Кенни!» Дафна уцепилась за бабушку Рельду. Невзирая на опасность, Сабрина чувствовала обиду. Младшая сестра больше доверяла бабушке, чем ей. Хотя это она оберегала ее с самого младенчества. Можно было подумать, что Сабрина превратилась для нее в пустое место. «Саут-Ферри, конечная остановка!» — объявил первый по громкоговорителю. После этого он покинул кабину машиниста, залез на сиденье в вагоне и потянулся к красному шнуру на стене. Рядом со шнуром висела табличка «Экстренный тормоз». Свинсон крепко обнял Бесс и повалил ее на пол вагона. «Ты снова спасаешь мне жизнь, ковбой!» — проворковала она. «Такая работа!» — ответил Свинсон. «Сейчас вам не поздоровится!» — крикнул шестой, обращаясь к Еху на крыше вагона. В следующую секунду первый потянул за тормозной шнур.